Темп. Центральное разведывательное управление. Отдел стратегических планирований. Строго секретно. Операция «Факел» вступила в последнюю стадию. Вся подготовка закончена. Необходимо увязать с Пентагоном проблему поставки вертолетов для группы «Огану» в самое ближайшее время. Стадии плана. В день X, суббота или воскресенье, что весьма затрудняет обращение в ООН, три роты десантников из группы «Огану», одетые в форму народной милиции Нагонии, высаживаются с вертолетов в пригороде Савейро, где к тому времени их будут ожидать 20 бронетранспортеров и 15 легких танков, передислоцированных из джунглей. Пункт «Б» уже оборудован для хранения топлива. Танки и бронетранспортеры с десантниками занимают президентский дворец и в случае отказа Гриса от добровольной передачи власти демократическому большинству предпринимают действия, обусловленные боевой ситуацией. Захват дворца должен закончиться в 8:30, за 30 минут до того момента, когда начинает работать ТВ Нагонии. В 9:00 группа парашютистов выбрасывается в телерадиоцентр, и пленка с подготовленным обращением к нации генерала Огану выходит в эфир и на экран. Текст обращения Огану прилагаю. Резидент Роберт Лоренс. Строго секретно. Текст обращения генерала Огану к народу Нагонии. Дорогие соотечественники, в эти минуты я обращаюсь к вам со словами уважения, гордости и любви. Я поздравляю вас с освобождением из-под иностранного ига. Я горжусь тем, что вы нашли в себе силы порвать цепи и сказать «нет» новому рабству, навязанному вам кликой продажного авантюриста Джорджа Грисо, которого растерзали толпы возмущенных граждан в его дворце, утопающем в роскоши. Введенное в стране положение будет снято сразу же, как только мы покончим с экономическим хаосом, разрухой и террором. Мы заявляем со всей революционной решимостью, нация будет уничтожать тех, кто выступает против свободы и независимости, кто пытается сопротивляться воле большинства. Я принимаю на себя ответственность за расстрел на месте без суда всех тех, кто поднимает руку на святое дело национальной свободы. Я заявляю от имени Чрезвычайной Ассамблеи Наций, созданной нынешней ночью, взявшей на себя функции низложенного правительства изменников, что все договоры, заключенные кликой Грисо, считаются с этой минуты расторгнутыми. Я обращаюсь от имени Чрезвычайной Ассамблеи Наций за немедленной военной и экономической помощью ко всем тем, кому дороги идеи мира, независимости и свободы. Благодарю за внимание. Резиденту ЦРУ Роберту Лоренсу. Директор, ознакомившись с вашими материалами, высказал ряд критических замечаний, которые должны быть учтены вами при подготовке окончательного плана, представляемого для утверждения высшими руководителями. Директор полагает, что все необходимые коррективы должны быть внесены в течение ближайших 3-4 дней, ибо вполне вероятно дата начала операции «Факел» может быть перенесена. Возможно, второе воскресенье этого месяца. Замечания директора должны быть уничтожены сразу же по прочтении. Заместитель директора ЦРУ Майкл Велш. Резиденту ЦРУ Роберту Лоренсу. Копия в Министерство обороны, Пентагон. Совершенно секретно, по прочтении уничтожить. Передаем информацию, полученную от источника из Москвы. На июнь-июль планируется отправка судов, приписанных к порту Одесса. Суда выходят из Мурманска с интервалом в сутки, по 4 в каждом караване, начиная с пятницы. Военное прикрытие судов не предусматривается. Умный. Заместитель директора ЦРУ Майкл Велш.